Глава вторая. Тараканы в голове или сам себе психоаналитик? Уверен, вы уже поняли, что первая часть книги будет короткой психологической увертюрой в нашей финансовой симфонии. Однако ее краткость не должна восприниматься как несерьезность обсуждаемого материала. Скорее, наоборот. Прежде чем переходить к чтению второй части, постарайтесь спокойно обдумать те вопросы, которые были заданы в первой главе, и темы, которые мы поднимаем здесь. Так что давайте продолжим разговор о причинах нематериальных. Благо, доподлинно известно, что отсутствие денег от соответствующего отношения к деньгам. То есть говоря по-простому, как ты со сказкой, так и сказка с тобой. А раз заговорили мы с вами, уважаемые читатели, о сказках, то хочу я вам рассказать одно. Она, конечно, ложь, но, как известно, в ней намек. Этот намек мы с вами и попробуем найти. Как там обычно начинаются сказки? «Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообще». Примечание. Леонид Филатов. Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца. Конец примечания. Хотя кому сейчас нужны старомодные сказки? Давайте возьмем что-нибудь посовременнее. Например, вот так. В одном маленьком провинциальном российском, впрочем, тогда еще советском, городке жили-были два мальчика – Олег и Саня. Росли они, дружили, ходили в школу, но закончили ее по-разному. Олег – троечником, а Саня – отличником. На пороге взрослой жизни их пути разошлись. Повстречались они вновь через 10 лет. Советского Союза уже нет, одна Россия осталась. Олег – владелец, что называется, среднего бизнеса, а Александр – аналитик в крупной западной компании. Вроде и начинали оба с нуля свой путь, а вот вышли на совершенно разные уровни. Зарабатывал Олег столько, что Сане и не снилось. Стали они, как и положено старым друзьям, стукаться в дверь рюмочки, да разговоры разговаривать. Первое слово за Сашей было. «Деньги – не самое важное в жизни», – отвечает Олег. «Но деньги становятся невероятно важными, если их все время не хватает». Саня. «Бог любит бедняков». Олег. «Слова богатства и Бог однокоренные. Так кого любит Бог?» Сашка. «За деньги не купишь любовь, здоровье, время». Олег. «Любовь в нужде чахнет. Как тебе время, проведенное на нелюбимой работе? Попробуй выпросить в аптеке лекарство без денег». И такой у них интересный разговор получался, что понятно сразу стало, отчего все сложилось у них по-разному. Поговорили они, да разошлись опять. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей. Тут и сказочке конец, а кто слушал, молодец. А что сказка дурна, то рассказчика вина. Изловить бы дурака, да отвесить тумака. А нельзя никак, ведь рассказчик-то дурак, а у нас спокон веков нет суда на дураков. Примечание. Леонид Филатов. Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца. Конец примечания. Сказка оказалась короткой, пора возвращаться к прозе жизни. Искать намеки и извлекать из рассказанной истории уроки. Вспомните, пожалуйста, себя лет 5 назад. Вспомнили? Хорошо. Теперь запишите, каковы тогда были ваши финансовые показатели. Деньги, недвижимость, машины, то есть то, чем вы владели в то время. Записали? А каковы эти показатели сейчас? Тоже зафиксируйте на бумаге. Теперь посчитайте вашу финансовую скорость. Только не в час, а в год. Помните формулу для первого класса. Вы идете по жизни со скоростью 4 доллара в час, получили, минус 3,9 доллара в час, потратили, равняется 0,1 доллара в час. Что дальше, надеюсь, догадались. Спроецируйте движение с такой скоростью на ваше будущее и посмотрите, каковы будут ваши финансовые показатели еще через 5 лет, а через 10 лет, а через 15. Почему так? Возможно, удивитесь вы. Дело в том, что ввел вас по этому пути и привел в ту точку, где вы сейчас находитесь, ваш образ мышления, ваши мысли и установки относительно денег. Какие? Например, такие. Деньги – это в жизни не главное. Большие деньги можно получить только нечестным путем. Большие деньги – это зло. Большие деньги вызывают заботы и проблемы. Меня будут любить только за мои деньги. Деньги портят характер человека. Богатство порождает зависть и делает одиноким. Богатство приобретается за счет моего здоровья и семьи. Бог любит бедняков. Деньги достаются тяжелым трудом. Всегда, когда я получаю деньги, их теряет кто-то другой. Скромность украшает. Если мои дети вырастут в богатстве, то станут наркоманами и неженками. Стыдно быть богатым, ведь вокруг так много бедных людей. Я недостоин быть богатым. Я бедный, но гордый. Все предопределено, в том числе и то, буду ли я богат. Будь доволен тем, что у тебя есть. Каждый сверчок – знай свой шесток. Больше, чем у меня есть, я и не заслуживаю. Я недостаточно дисциплинирован, чтобы экономить. Мне не везет. Если бы я постарался как следует, то мог бы стать богатым, но я не хочу. Все уже давно поделено, так что лучше не высовываться. Список взят из различных источников. Книг Бодо Шафера, Александра Свияша, Игоря Вагина. Собственной головы, а также короткого опроса общественного мнения. При желании вы сможете дополнить его своими оригинальными мыслями. Так что вы на самом деле думаете о деньгах? Может быть, дело в том, что вы вообще о них не думаете? Тогда, пожалуй, все понятно. Остается только рассказать анекдот про рядового Иванова. Рядовой Иванов, о чем вы думаете, глядя на это гордо реющее красное знамя? О женщинах, товарищ сержант? А почему о женщинах? А я всегда о них думаю. Ясна мысль? Волков боятся, денег не видать. Психологических причин, по которым вы не думаете или думаете совсем не то, что нужно, масса. И книг на эту тему писано-перенаписано. Но главная причина всех психологических тараканов в наших головах – страх. Страх неудачи. И вот вы уже ничего не делаете, чтобы не потерпеть крах. Причем неважно, в какой области. В бизнесе, в карьере, в личных отношениях. Страх богатства. И вот вы уже не подпускаете деньги близко к себе и стремитесь побыстрее избавиться от тех, что есть. Да, именно так. Денег у вас нет, потому что вы их боитесь. Как только деньги разрушают ваше представление о комфорте и безопасности, вы сразу отказываетесь быть богатыми. Поэтому большинство людей ищут удобные способы быстро разбогатеть, не нарушив при этом комфорта. Если у вас на первом месте безопасность, то вы будете стремиться к безопасности, а не к деньгам и богатству. Если вы стремитесь к безопасности, потому что иначе чувствуете себя несчастным, то подумайте вот над чем. Люди, побывавшие и богатыми, и бедными, и несчастными, и счастливыми, утверждают, что когда они были бедными и несчастными, то чувствовали себя гораздо несчастнее, чем когда они были богатыми и несчастными. Есть над чем задуматься, не так ли? Что читать? Александр Свияж. Что мешает вам быть богатым? Игорь Вагин. Имейте деньги. Выиграй у судьбы в рулетку. Владимир Леви. Приручение страха. Бодо Шефер. Путь к финансовой независимости. Первый миллион за 7 лет. Страх богатства надевает на нас очки бедности. Вместо того, чтобы видеть вокруг деньги и говорить: «Я смогу зарабатывать достойные деньги благодаря своим сильным качествам и способностям и сумею ими разумно распорядиться, заставив работать на себя», мы, как правило, поступаем наоборот. Мы смотрим на мир через очки бедности. Мы не видим денег вокруг нас. Мы не умеем этого. Нас этому нигде не научили. Наши любимые фразы: «У меня нет денег», «Я же не денежный печатный станок». Мы ненавидим деньги, потому что их отсутствие делает нас несчастными. То есть из всего этого огромного количества букв, сложных в умные слова, следует один вывод. Почему-то деньги вы не любите и обращаться с ними не умеете и не желаете уметь. А дальше все просто. Ваша нелюбовь, ваш страх перетекают в три причины, по которым у вас денег может не быть и по которым вы стремитесь быстрее избавиться от тех купюр, которые у вас есть. Первое. Даже если вы деньги зарабатываете, то не знаете, как разумно их расходовать и сохранять, то есть не потерять то, что вы уже заработали. А если и знаете, то, опять же, не делаете. Второе. Вы не знаете, как сделать больше денег. Интересно, что вам мешает? Третье. Для особо продвинутых, то есть для тех, кто с первыми двумя причинами разобрался. Вы не умеете заставить деньги работать за или на вас. Прежде чем двинуться дальше, загляните в приложение, которое называется «Финансовый самоучитель», и поработайте с первым разделом «Разберитесь с собой». С помощью него вы сможете проработать на практике те моменты, о которых мы уже поговорили, а именно посчитать свою финансовую скорость, записать свои размышления на тему страха богатства и поймать своих тараканов в отношениях с деньгами.